Глава 17. «Элен, я пригласил тебя для важного разговора. Прошу отнестись серьезно». Леночка сидела в кабинете ректора, теребила подол платья и гадала, что он от нее хочет. На фоне их занимательного приключения в библиотеке тема с ее самовольным побегом из академии вроде как забылась. Сначала после того, как благодаря помощи девушки, хранилище книг веками стоявшее себе спокойно, лишилось одной стены, поднялась суета. Эльда бегал между луж и развалов строительного камня, держась за сердце и причитая. Тут же нарисовались взволнованные маги и явились парочка лордов, причем оба, как из услышанного краем уха разговора, поняла Елена Михайловна, по распоряжению императора. С последними беседовал герцог, который, судя по всему, никак не хотел привлекать их внимание к девушке. После бесконечного потока разбирательств Эридан подошел наконец к Леночке, взял ее за руку и, создав портал, перенес их в академию. Нет желания сейчас трястись в карете, если честно. К тому же надо отчитаться императору в письменном варианте, а тебе привести себя в порядок. К вечеру будь добра, зайди ко мне в кабинет, нужно поговорить. В этот момент из кармана форменного платья девушки высунула голову Саламандра. Герцог поморщился, но промолчал. С этим существом вообще вышла интересная история в итоге. После того, как здоровая огненная ящерица уменьшилась до размеров обычных сородичей, Эридан вознамерился ее уничтожить, чтоб, если верить его объяснениям, найти след создателя. Однако Саламандра, видимо, понимая, о чем речь, шустро рванула в сторону Леночки, забралась под платье и категорично отказывалась оттуда вылазить. При этом она каждую минуту высовывала грустную мордочку и смотрела на девушку с такой тоской, что слезы на глаза наворачивались. Огнем существо больше не плевалось и вообще перестало полыхать, как костер. В итоге Елена Михайловна категорично заявила, она не может позволить убить невинную зверушку. «Невинную?» Мягко говоря, ректор был недоволен тем, что девушка встала на защиту Саламандры, в то время как сама ящерица периодически высовывала язык и делала злобный вид в сторону герцога, будто дразнила его. «Эта невинная, как ты утверждаешь, зверушка уничтожила бы нас без малейших сомнений ради достижения своей цели». Эридан продолжал обращаться к Елене Михайловне на «ты», наверное, решив после совместного пережитого экстрима снова возвращаться к дежурному «вы» уже ни к чему. Ну или, может, сам не заметил этой перемены. «Посмотрите на нее». Ящерица в очередной раз выглянула из-под юбки девушки, а когда та нагнулась, собираясь погладить Саламандру, быстро скользнула по руке и забралась на плечо. «Такая милая, теперь даже не обжигается. Хорошенькая, уси-пуси, масечка». Леночка почесала ее по шипастому загривку. «Элен, это не домашнее животное, это творение огня, а ты не ее создатель. В любой момент она может причинить тебе вред». В ответ на столь гнусное с точки зрения Саламандры обвинение, тварюшка высунула крохотный язычок и плюнула маленьким сгустком пламени в герцога. «Вот видишь?» — Эридан смахнул с себя огонек ладонью, попутно его затушив. «Так она не в меня, а в вас!» — резонно возразила девушка, на что ректор закатил глаза и сказал, что логика женского мышления непостижима. Как бы то ни было, но Саламандру Леночка все равно отстояла, доведя при этом герцога до белого коленя. Поэтому, когда при расставании ящерица снова показала довольную мордочку, Эридан отреагировал именно так, раздражаясь от одного ее вида. Попав, наконец, в свою комнату, Елена Михайловна сразу переоделась. Чем радовала магический мир безумно, так это отсутствием стирки и глажки. Все функции подобного рода выполнял шкаф. Просто Леночка вешала туда грязную помятую одежду, а утром доставала ее же, но волшебным образом чистую и отутюженную. Чрезвычайно удобная мебель, однако. Пока девушка занималась делами, Саламандра облазила все углы. «Как мне тебя назвать?» Ящерица застыла в ожидании, при этом с интересом глядя на Леночку. Видимо, носить абы какое имя она не хотела. «Ты кто вообще? Мальчик?» В ответ последовало такое эмоциональное фырканье, из которого Елена Михайловна сделала однозначный вывод. Саламандра не только женского пола, но еще и к мужскому, судя по всему, относится как к недоразумению. «Хорошо, поняла. Значит, девочка. Будешь Лиза. Ну, ты какая-то красная, даже когда не горишь. Почти рыжая, как лиса. Лиса, Лиза, улавливаешь?» Саламандра несколько мгновений сидела, задумчиво наклонив голову в бок. Потом снова фыркнула и побежала осматривать помещение дальше. Очевидно, логика Елены Михайловны ей показалась бредовой, но в общем и целом имя устроило. Девушка решила не испытывать терпения ректора, а потому брать ящерицу с собой не стала. Все же не просто так он позвал ее в кабинет. Есть за что наказать, между прочим. Для начала она из-за встречи с виконтом пропустила утренние занятия, а потом вообще нарушила устав, без разрешения покинула академию. Тут как бы за эти героические поступки не прилетела оплеух, и хорошо, если моральных, а притащит саламандру, зазлит его еще больше. «Лиска, охраняй!» Ящерица вынырнула из-под кровати и посмотрела на девушку так, будто ей искренне жаль, что столь прекрасному существу досталась такая бестолковая хозяйка. На мордочке словно читалось большими буквами. «Я тебе что, собака? Я огненная саламандра!» «О-о-о! Фу ты, ну ты! Сколько гонора! Ну тогда просто сиди тихо!» С этими словами Елена Михайловна отправилась на ковер, ожидая наказания. Однако сейчас, когда они с герцогом находились в ректорском кабинете, тот особо ругать не спешил и вроде сам пребывал в сомнениях. «Элен, вы уже пятый раз произносите мое имя и многозначительно молчите. Это волнительно. Понимаешь, я впервые сталкиваюсь с такой неспособностью управлять даром правильно. Боюсь, твоим обучением нужно заниматься более углубленно и расширенно». Герцог снова вздохнул, а потом замолчал. Его явно что-то беспокоило. «Милорд, давайте как-то более подробно обсудим ваше углубленно и расширенно». Звучит пугающе. Елена Михайловна на самом деле запереживала. Куда там еще углубляться, если у нее дара и в помине нет? Этак придется через день виконта дергать для подзарядки накопителя. А как объяснить столь частые встречи с Араком? Крепкими семейными узами? Да и вообще, ей нужно сблизиться с Эриданом. Все обучение так-то чисто прикрытие коварного плана по соблазнению, который и без того с трудом осуществляется. А если более точно, так не осуществляется вообще. Есть подозрение, что единственное чувство, которое она вызывает у герцога, это раздражение и желание прикопать где-нибудь в лесочке. А вот самой Елене Михайловне потенциальный супруг нравился все больше. Внешность, оно понятно, красив, зараза. Но еще она всеми фибрами души ощущала в нем мужчину. Именно так, с большой буквы. Леночка понимала, характер у герцога тот еще, горяч, самолюбив, немного, пожалуй, высокомерен, но так и не конюх все же. Сказочные принцы, о которых пишут в книгах, конечно, душки, как на подбор, однако лабуда это полная. Когда ты второе лицо в государстве, родной брат императора, обладатель могущественной силы, с чего тебе быть рубахой парнем? Мужчина, знающий себе цену, собственно говоря, скорее всего, таким, как герцог, и выглядит. Но что гораздо важнее, Леночка за недолгое время общения поняла, Эриден именно тот, кто в случае смертельной опасности закроет собой, как раз потому, что в силу натуры просто не позволит себе остаться в стороне и бросить женщину в беде. Герцог именно тот, кто никогда не скажет лишнего или не бросит слова на ветер. Лучше промолчит, ничего не обещая. Однако, если произнесет вслух, то разобьется, но выполнит. Да, у Леночки не было большого опыта общения с мужчинами. А в некоторых моментах так и вообще никакого. А все же она точно знала, то, что есть в герцоге, определяет мужчину мужчиной. И еще, в библиотеке, увидев его рядом с огромной полыхающей саламандрой, девушка по-настоящему испугалась. Испугалась потерять человека, так и не узнав, каково это быть с ним. Конечно, новость о том, что внутри Эридана живет не просто сила, а потенциальный дракон, все еще оставалась волнительной. Но в конце концов у всех свои недостатки. К тому же не факт, что возродится. «Элен, я решил заниматься тобой лично». Елена Михайловна только открыла рот, дабы сказать, ей не нужно никакого углубленного изучения, однако, услышав столь неожиданное предложение, тут же закрыла. В общем-то, если посмотреть внимательнее, может даже и наоборот, очень нужно, необходимо. Раз Эриден возьмет ее под свой контроль, они будут видеться чаще, больше, а главное, на вполне законных основаниях. «Ты не против?» На секунду Леночке показалось, будто герцог переживает и боится ее отказа. Глупость, конечно. Что бояться ректору? Наоборот, теперь придется находить время для нерадивой адептки. Ну и пусть. Зато это шанс действительно сблизиться. «Конечно, милорд. Прекрасное решение. Займитесь мной лично». Как-то многозначно прозвучало. «Ну, в смысле, со мной займитесь». «Да что ж она несет? Выглядит опять идиоткой какой-то». Елена Михайловна решительно взяла себя в руки и постаралась собрать разбушевавшиеся из-за фантазии об этом мужчине гормоны в кучу, ровно как и мысли, которые от волнения исполняли в ее голове веселую кадриль. «Прекрасное решение, милорд. Очень вам благодарна». «Правда?» — Эридан облегченно выдохнул. «Думал, ты снова начнешь спорить или упираться». «Нет, это разумно. Если я обычное детское заклинание превращаю в разгром, моя необразованность опасна для окружающих». «Чудесно! Значит, сейчас иди отдыхай, тяжелый был день. Завтра сначала общие лекции, потом индивидуальные занятия со мной». Девушка послушно кивнула головой, поднялась и направилась к выходу. «Не скажешь же герцогу, что она так-то не устала? Дар в накопителе, а значит, все манипуляции с заклинанием на ней вообще никак не отразились». «Элен!» Он окликнул ее, когда она уже почти вышла за порог. «Так зачем ты приходила в библиотеку?» «А, книжку хотела взять почитать. Домашнего образования как такового не было, чувствую себя на фоне остальных недалекой. А вы?» «И я, можно сказать, за тем же». Леночка быстро ретировалась из кабинета, пока ректор не начал задавать еще вопросов. «Врать не хочется, а всей правды не расскажешь. Хотя, может быть, когда-нибудь они вместе посмеются над всем».